А что тут, что вам сказать? Вы сами не знаете, это одинаково все же. Вся мафия. И они убрали, искать никто не будет. Ну, это же естественно, это же вы знаете. Это наша страна, это такая. Уехали. Гребаный город. А? Не знаю. Ну все, что ли? Не это знаю. Мафия. КГБ хорошо работает, потому что, извините, времени больше. Не найдут. А кто их, да, не знает. Шукают, не шукают, может, не шукают. Наверное, не шукают. Ну, может, когда-нибудь и будут. Не ведаю. Ну, вы думаете, что их не шукают, и что? Шукают? А почему не могут знести? Сховали концы в воду, и все. И думаете, не знают? Не, наверное. Значит, кому-то надо, чтобы не нашли. Ну, даже не знаю, что сказать. Но это дело силовых структур, по идее. Я не знаю. Все зависит от них, от руководства. Если, по идее, не справляется, значит, надо менять руководство силовых структур. Ну, а вы лично, что можно снести все? Я думаю, что да. Люди же находятся. Даже в той же передаче «У меня мать смотрит за меня» люди находятся. Значит, можно найти. Вы мне, конечно, извините, но я политикой не интересуюсь ни на грамм. Я считаю, все равно это политические проблемы. А вы вовле чули про это, то, что они изникли? Ну, так... Краем уха, в принципе, краем уха. Даже понятия не имел, кто-то такие. Я затрудняюсь на это доказать. Ну, сникли. В других краинах тоже сникают. У нас все ж таки и милиции шмат, и краины невеликие, 10 миллионов. Зникли. В свой час найдут все, поверьте. Думается? Думаю. А коли так и сейчас будет? Коли-нибудь он придет. Я думаю, что найдутся. Ну, а почему вы так думаете? Ну, все приходит, ну, по спирали вся жизнь идет. Что-то, коли-то это будет все так станет ведомо. Мы из Питера. Вы знаете, наверное, что в Беларуси пропали вот такие люди? Мы слышали, но информации не обладаем. У нас в России тоже люди пропадают и тоже не находятся. Смотрим, жди меня и радуемся за тех, которые находятся.